Глава 23. О том, что Алан вернулся 3 часа назад, мне доложила Лилис, но муж ко мне не спешил, и с каждой минутой становилось все тревожней. Мы оба заложники приказа Его Величества, и граф Гейр, я была уверена, воспользуется любой возможностью избавиться от навязанной ему жены. И повод был весьма весомый. Все же я якобы едва не убила его дочь, а защитить меня было некому. Мечась, как загнанный в клетку зверь, от одной стены к другой, я мысленно репетировала речь, продумывая различные повороты нашего разговора, настолько погрузившись в себя, что едва не пропустила появление мужа. Замерев и почти не дыша, я с опаской взирала на медленно отворяющуюся дверь и ожидала чего угодно, но такой вариант беседы мне и в голову не приходил. «Кто ты?» — проговорил Алан, стоило ему войти в покой и запереть за собой дверь. Он, пристально на меня посмотрев и 2 шага сократив разделяющее нас расстояние, повторил. «Кто ты?» «Талия Девон», — ответила, удивляясь, как мне удалось сохранить видимое спокойствие. Внутри же меня всю трясло от страха. Даже одаренный ненавидит подселенцев, считая, что тело жертвы захватил демон, и единственное средство избавиться от исчадия бездны — это утопление. Признание в том, что в теле Талии теперь находится моя душа, неминуемо приведет меня к мучительной смерти. «Я видел Талию Девон, и ты не она. Тебя нанял или запугал граф Лавастин? Или покойный граф Маркос Девон выкупил тебя у родных и обучил всему, что должна знать графиня?» Продолжил мужчина, а я едва сдержала вздох облегчения, принялась судорожно копаться в уголках памяти Талии, но ничего из сказанного не находила и глухим голосом произнесла. «Нет, я Талия Девон». «В храме Талию Девон лишили невинности», — насмешливо бросил Алан и после небольшой гнетущей паузы продолжил. «Церковники и лантры наивно полагают, что так их девушки спасутся от скверны одаренных. Талия не маг, но в ее крови есть сила, и ее ребенок, рожденный от мага, будет одаренным. Твой знак на плече должен был вспыхнуть при нашем слиянии, если бы Талия была невинной. Чтобы наш ребенок получил силу, наше слияние должно пройти под сводами Ниссан, но поддельная Талия без капли дара не выдержит этого испытания. Теперь я еще раз спрошу, кто ты? Скажи правду, и я тебя отпущу». Искушение соврать, заявить, что да, граф Лавастин меня подкупил, и я не настоящая Талия Девон, было нестерпимым. Но мое заточение оказалось для меня полезным, и, прочитав немало книг из кабинета Алана, я многое узнала об этом мире. Во-первых, церковники не признают разводы, тогда как граф Гейр меня, свою жену, отпустит. Во-вторых, мои слова потребуют подтверждения, а это невозможно, значит, проверки не избежать. И если я все же Талия Девон, в чем у меня нет сомнений, то Алан ни за что не отпустит меня. Зато моя ложь существенно усложнит наше совместное будущее. Поэтому я, прямо посмотрев в глаза мужчины, чеканя каждое слово, произнесла. И я Талия Девон. «Что ж, ты сама избрала свой путь», — равнодушно пожал плечами муж и, беглым взглядом окинув комнату, проговорил. «Завтра мы выезжаем. Возьми с собой самое необходимое. Едем без сопровождения и охраны. Дорога займет 2 дня. Спать будем под открытым небом. Пока мы будем отсутствовать в замке, Бойд найдет предателя, который покусился на жизнь моей дочери и отравил моих воинов». «Хм, найдет предателя?» — переспросила, потрясенно уставившись на мужа. «Значит, меня больше не обвиняют в произошедшем?» «Бойд был вынужден тебя запереть, чтобы ни ты, ни моя дочь, ни люди в замке больше не пострадали». Окончательно запутал меня Алан и, видимо, заметив на моем лице растерянность, добавил. «Ты не виновата в случившемся, но сегодня тебе лучше не покидать комнату». «Хорошо», — согласно кивнула, даже не пытаясь скрыть радостную улыбку. «Возьми с собой теплую одежду, об остальном я позабочусь», — проговорил Алан. Неожиданно его губы тронула улыбка, но уже через мгновение от нее не осталось и следа. Спустя минуту, оставшись в одиночестве, я устало опустилась на кровать и, обхватив себя руками, пытаясь унять озноб, снова и снова мысленно прокручивала нашу странную беседу. Теперь мне многое стало понятно. Графу Гейру Талия нужна как сосуд. Одаренных становится с каждым годом все меньше. Церковники и лантры постарались, чтобы их женщины не могли дать сильное потомство. Что со мной будет там, в колыбели матери всех женщин Ниссан, я не знала. Об этом не было сказано ни в одной из прочитанных мной книг, но догадывалась, и как отсрочить неизбежное, не представляла. Я также не знала, как распорядится мой муж после того, как я рожу ему одаренного наследника. О том, что могу погибнуть под сводом Ниссан, я старалась не думать. Остаток дня прошел в заботах и хлопотах. Я не решила довериться мужу в сборах, и чтобы не вспоминать о предстоящем мероприятии в колыбели Ниссан, полностью погрузилась в подготовку. Было непросто, не покидая покоев, собрать необходимые продукты, посуду для приготовления и спальные принадлежности, но благодаря расторопной умнице Лилис к вечеру у дверей лежали две небольших, но плотно набитых сумы. Моя теплая и удобная для поездки одежда уже висела на кресле, а набор настоек, отваров и средств для обработки ран дожидался на столе. Я же, устроившись на кровати, пребывала в странном и необъяснимом состоянии. То меня захлестывала паника, от безотчетного ужаса тело покрывалось холодной испариной, то я находилась в предвкушении чего-то волшебного и необыкновенного и с нетерпением поглядывала в окно на неспешащее скрываться за горизонт солнце, мысленно его поторапливая. «Ваш ужин, госпожа», — проговорила Лилис, проходя с тяжелым подносом в мои покои. Девушка быстро его разобрала и, бросив на закрытую дверь опасливый взгляд, шепотом произнесла. «Сегодня троих слуг лорд Бойт увел из замка, и больше они не возвращались». «Кого увели?» — поинтересовалась я, присаживаясь во второе кресло и с удивлением, оглядев заставленный разными блюдами стол, проговорила. «Зачем столько всего?» «Господин распорядился. А еще Эйли скоро к вам приведут. Она упросила отца». С улыбкой произнесла горничная, порадовав меня своими словами безмерно. Наливая мне в кружку отвара, она быстро перечислила имена слуг. «Хм, они не часто бывали в замке. Обычно работали во дворе», — задумчиво протянула, кромсая на небольшие куски, истекающие жиром мясо гуся. «И, насколько мне известно, в день отравления воинов их здесь не было». «Вот и мы все не понимаем, что происходит», — неопределенно пожала плечами Лилис. «Все напуганы и молчат». «А что Эдна?» «С ней толковал господин. Она вышла из его кабинета хмурой. Точно разговор был неприятным», ответила девушка, как и все слуги в замке, недолюбливая свое начальство. Я же до момента, когда стала нечаянным свидетелем ее беседы с отцом Мерфи, относилась к ней неплохо и даже надеялась, что нашла себе союзника. Однако ее слова и откровенная подозрительность к моей персоне невольно заставили поменять мнение об экономке. А еще Нирсан исчез. Утром был, а как вернулся господин, в замке его больше никто не видел. Продолжала докладывать о происходящем в замке Лилис, время от времени бросая обеспокоенные взгляды на дверь. «Там стража?» — не вытерпела я, отодвигая от себя недоеденную ногу птицы. Гусь оказался слишком жирным и пересоленным. «Да», — коротко ответила горничная и, чуть помедлив, продолжила. «Я слышала, что Эдна хотела к вам зайти. Если она увидит меня бездельничающей, мне не сдобровать». «Тогда иди, за посудой придешь через час». Отпустила служанку, зная, что я вправе потребовать от экономки не сметь приказывать моей горничной. Но пока я сама была в этом замке не пойми кем, да и пожелай Эдна, Лили смогут начать строить козни, а мне не хотелось усложнять и без того непростую жизнь девушки.